Глава 20. Центавры. Рома, Воронеж, ДМБ 82. Колдобина. Кустанай, столица мира. Ухаб. Колдобина лучше. Колдобина быстрая и неожиданная, как капкан. Только зубы успевают щелкнуть, только язык успеваешь от укуса прибрать. Ухаб долгий, мучительный. Когда автобус въезжает в ухаб, в кишках все выкручивается, время замедляется, и голос Альки звучит зловеще. Точно она зачитывает не надписи на стенках и спинках сидений, а сборник шаманских камланий. «Кустанай — дыра! Белгород — король! Ракитин был здесь!» Ракитин был здесь, снабжен небольшой, но атмосферной миниатюрой. Виселица, протяжная петля, а в ней человечек, видимо, непосредственно Ракитин. Все это на фоне разбитого и простреленного сердца. Видимо, несчастная любовь. Красиво, емко. «Ракитин был здесь!» Ухаб. «Никита был здесь!» — повторяла Алька трагическим голосом. «Никита был здесь! Никита был здесь! Хочу яву! Аглая, прекрати, пожалуйста, у меня голова болит!» — железным голосом попросила Аделина. «Князи по грязи верхом на камазе, вот смех! Какое мне дело до вас, до всех?» Это, кажется, почти Хокку, видимо, уже из современного творчества. Читает Алька правильно, актуально. В театральный кружок не зря записано. «Аглая!» — строго притопнула Аделина. «Прекрати!» Алька, само собой, не терпит, когда ее называют полным именем. «Вова плюскать равно любовь!» — упрямо продолжила она. «Сыр Дарья! Чужбинкин свин! Гоша, Москва, ДМБ 85!» Аделина ущипнула Альку за бок. Крепко, она из лука стреляет, пальцы-то у нее ого-го, орехи давит, как Джеки Чан в молодости. Теперь у Альки будет синяк. И вообще это больно. Меня, пока я не стал большим, Аделина тоже щипала. Щипнет и радуется, а у меня потом 2 недели синяк и еще 2 желтяк. Старшая сестра лучница — не подарок, уж поверьте. Целеустремленность, натиск, жесткость — вот ТТХ моей старшей сестры. «Эй-си-ди-си короли!» — упрямо прошептала Алька. «Гав-пассат, собаки злые! Выпуск 89. Валя, я тебя люблю! Ктулху видит тебя! Макаронный монстр придет за тобой!» Про Ктулху и макаронного монстра в автобусе, конечно, не написано. Это Алька выдумывала. Автобус стар, судя по надписям, еще из 80-х. Тогда про Ктулху знали лишь избранные, под строгой распиской о невыезде. Оранжевый пазик, похожий на батон. Я таких раньше в городе и не видел, а тут вот водятся, оказывается. Кстати, ничего такое раньше у автобусов дизайн был, стильный. Сейчас они гораздо хуже выглядят. «Ставь, старуха, самовар, будем слушать мановар», — изрекла Алька. «Ты ведешь себя как маленькая», — сказала Аделина терпеливо. «Ты еще вывески начни вслух читать и надписи в туалетах фотографировать». «Ну и буду», — огрызнулась Алька. «Ракитин был здесь». Она секунду помолчала, а потом сказала. «Моя сестра Ада восстала из ада, сломала мизинец, какая засада!» Аделина ущипнула Альку еще раз. Алька не заплакала, стерпела. Через год она собирается на тайский бокс, поэтому учится переносить боль стойко, только глазами сверкнула. И Аделина тоже сверкнула. Она злится из-за того, что мы на автобусе поехали. Сама Лина хотела на такси, но такси мы не дождались. Вот и едем. Алька любит автобусы. Трамваи, троллейбусы, электрички, особенно маршрутки. Потому что она в них не ездит. Ну, почти не ездит, редко, раз в 2 года. А в маршрутке вообще ни разу, кажется. А ей хочется. чтобы вокруг были люди, чтобы они смеялись, пели песни, чистили вареные яйца, скрипели зеленым луком, хрустели огурцами, чтобы ветер врывался в окна, а двигатель завывал в гору, а по салону метался вырвавшийся из корзинки поросенок. Одним словом, чтобы как в кино. Алька вообще любит, чтобы в жизни все было как в хороших старых фильмах, а в них ведь никто не ездит на немецком минивэне. В них все больше на барже плывут с балалайкой, на крыше вагон с гармонью, а так, чтобы минивэне со смартфоном. Скука. Поэтому Алька так автобусу и обрадовалась. Он соответствовал ее представлениям о правильном в жизни. Старый, полупустой, звонкий, с переводными картинками, цветы и девушки, с урчанием в двигателе, с кондукторшей с кожаной сумкой. С пассажирами. Напротив нас сидел мальчишка с удочкой и трехлитровой банкой. В банке покачивались серебристые караси, мальчишка надувал щеки, поглядывал на остальных пассажиров с превосходством бывалого рыболова. Рядом с ним, в обнимку с пластиковым ведром, дремала большая тетенька. Тетенька гудела губой, из ведра торчала молодая петрушка и молодой фиолетовый базилик, и еще что-то красное, не знаю, что за растение. Молодая марсианская трава, наверное. А через проход дед с бородой в тельняшке. Борода широкая, как плотина, седая. А тельняшка с дырями, как от пуль. Нептун такой. Саженцы везет на дачу. «Аделина, Аделина, почему же ты дубина?» Промурчала Алька. После чего вытянула из кармана наушники и стала слушать «Blind Guardian». На повышенной громкости, чтобы Аделин помучилась, потому что Аделина весь этот металл не переносит. Джаз уважает. А я не знаю, что люблю. Мне и металлюги по вкусу, и джаз не совсем отвратителен. Так и живу. Альк джаз совсем не переносит. Когда Аделина бывала в своей комнате заводила какого-нибудь Майлза Дэвиса, Алька немедленно отвечала массированным ударом арии, ну или тех же анаболиков. А когда Аделина бежала ругаться, Алька ей из-за двери цитировала Михалкова и Маяковского, ну, что они думали про джаз и его почитателей, и вообще про всяких направо-налево буржуа. Поэтому сейчас, заслышав «Би-Джи», Аделина презрительно поджала губы и стала глядеть в окно. А Алька, напротив, вся сосредоточилась на музыке, подыгрывала ей мимикой и в такт ритму пинала коленом переднее сиденье. Ухаб. Да еще, кажется, в глину влетели. Из-под колес брызнула грязь, залила стекла, мотор заревел, задок повело. «Застряли!» — с отвращением произнесла Аделина. «Вот!» Алька злорадно ухмыльнулась. Автобус простонал, как надорвавшийся штангист. Под полом загудело, машина прокатилась 10 метров и встала. Двигатель заглох. «Сломались?» — стянув наушники, с восторгом спросила Алька. «Кажется». Запахло паленой резиной. Сглазил. Подумал про автобус хорошо, а он и сломался. Не надо ни про кого думать хорошо, даже про автобус. Буду брать пример со старшей сестры. Она всех подряд ненавидит. И в жизни ей, кажется, везет. Он с Симбирцевым познакомился в прошлом году в Альпах на горных лыжах. «Здорово!» — радовалась Алька. «Ставь, старуха, самовар!» «Чего радуешься? Теперь не успеем!» Аделина разозлилась еще больше. Опоздать она никак не могла, ведь мы не просто так ехали, а на дачу к Симбирцеву. Ну, то есть к Симбирцевым. Сегодня у мамы Симбирцева, Софьи Поликарповны, юбилей творческой деятельности. Она принимает поздравления и препадания. Вот и мы тоже едем припасть. Симбирцев, как человек интеллигентный, позвал не только свою подружку, но и ее родственников. Нас с Алькой. И мы отозвались. Однако по случаю солнечных майских деньков за городом закупорились пробки. Такси вызовы не принимали, и мы пробирались на автобусе, причем не по шоссе, а окольными, чуть ли не лесными дорогами. «Дальше не идем», — объявила кондукторша. «Все, господа, вылазьте». Она лениво зевнула и добавила, что следующий рейс через 4 часа. Кто хочет, может посидеть в автобусе, подождать. Кто не хочет ждать, денег обратно за билеты не получит, потому что... Узнать, почему денег не будет, я так и не успел, поскольку в автобусе мгновенно разгорелся скандал. Алька этому обрадовалась и стала наблюдать жизнь с интересом. Аделина брезгливо подергивала подбородком и сжимала кулаки. Наверное, ей тоже хотелось хорошенько поругаться, но она сдерживалась. Алька достала смартфон, принялась сверяться с навигатором, смотреть в потолок. А я ждал себе потихоньку. Приятно было наблюдать, как старшая сестра моя нервничает, кусает губы и морщит нос. Аделина девушка чрезвычайно пунктуальная, ценит время, опаздывать не любит. Тем более к Симбирцевым. Я так подозреваю, что со временем она сама не прочь стать мадам Симбирцевой и уехать в какую-нибудь шоколадную Швейцарию. А если она опоздает, Симбирцевы могут подумать, что Аделина девушка легкомысленная. Таким в Европе не место. «Можно пешком дойти?» Алька указала телефоном в лес. «Тут по прямой 3 километра всего, а погода хорошая». «Погода хорошая, идея плохая», — возразила Аделина. «Лучше дождаться здесь другого автобуса». «Другого можно до вечера ждать», — заявила Алька. «Вон как все сердятся, нервничают. А мы быстренько раз и там». «Нет», — отрезала Аделина. «Будем ждать». «Странно. Вроде бы она так торопится к своим Симбирцевым, а через лес идти не хочет». «Зачем ждать?» — спросил я. «Ведь на самом деле недалеко. Прогуляемся, воздухом подышим». «Нет». «Непреклонно так». «Да она боится просто», — усмехнулась Алька. «По лесу пойдем, а штукатурка и обсыплется. Она ее 3 часа шпателем накладывала». Я наступил Альке на ногу. «А что, это правда? Она вокруг своего Лешика скачет». Я надавил Альке на ногу сильнее. «Ладно, молчу, молчу». «Мы все-таки пойдем, наверное», — сказал я. «Действительно жарко становится». «Идите», — пожала плечами Аделина. «Если вы совсем безмозглые, то идите». «Это все нормально идут, только она остается, трусиха». Народ действительно расходился. Ждать нового автобуса почти никто не захотел. Поругиваясь, пассажиры выгружались на воздух, закидывали за плечи поклажки и шагали по дороге. Кондукторша играла на телефоне, водитель вооружился гаечным ключом и залез под днище, в салоне осталась пара неходибельных бабушек и мамочка с коляской. «Мы скажем Симбирцеву, что ты тут сидишь», — сказала Алька, «а он, может, за тобой на белой лошади прискачет. Или на квадроцикле. Тебе что больше нравится, лошадь или белый квадроцикл?» Аделина не ответила. Алька продолжала размышлять. «Ну, лошадь тебя, наверное, испугается». Аделина скрипнула зубами. Алька отскочила в сторону. «Значит, квадроцикл». Она показала старшей сестре язык и выпрыгнула из автобуса. «Послушай, ты, бестолочь», — прошептала Аделина мне. «Ты головой хоть иногда думай, а? Я понимаю, тебя со стола в детстве уронили, а потом подменили, но все-таки хоть что-то ты должен соображать». «Я соображаю». «Сомневаюсь. Если бы ты...» «Если бы я был хоть чуть умней, то мы бы сейчас не сидели тут. В моем возрасте пора уже начать думать не только о себе. Пора думать о жизни. И вообще, я как-то совсем не похож ни на мать, ни на отца, ни на бабушку. Это потому что...» Я не стал дослушивать, вышел на воздух. Помахал Аделине, но она только отвернулась. «Да ну ее!» Алька подобрала палку и принялась размахивать ею над головой. «Дура! Пусть парится, а мы по воздуху. Нам кажется, туда». Если по прямой, то через лес получалось. В чащу соваться не хотелось. Мало ли. «Не пойдем», — сказал я. «Почему? Там могут быть ландыши. Я нарву букет. Прикинь, принесем Симбирцевым ландышевый букет». «Там клещи, а не ландыши. В этом году полным-полно энцефалита. Принесем не букет, а кровососов. Лучше нам до тропинки дойти, и там уже срежем. Короче, пойдем до тропинки». «Ладно», — согласилась Алька. «До тропинки так до тропинки. Только у меня что-то нога болит». «На закорках я тебя не потащу», — предупредил я. «Если хочешь, можем вернуться к автобусу». «Не хочу. По дорожке так по дорожке». Алька свистнула и пошлепала по тропинке за остальными пассажирами. «Я тоже». Продвигались мы не очень скоро, потому что Алька наслаждалась волей. Размахивала прутом, свистела, подпрыгивала и повисала на нижних сосновых ветках. Искала строчки, а находила прошлогоднюю бруснику, кстати, вполне сладкую. Трясла молодые березки и умудрилась добыть 3 майских жуков, причем 1 черномора. Я тоже радовался. В мыслях от весеннего воздуха образовались пустота и прохлада. Я думал о предстоящем лете, о том, что это последнее по-настоящему свободное лето в жизни. К ЕГЭ готовиться не надо, можно хорошенько отдохнуть. Отцепиться от всего этого семейного колхоза и рвануть в сторону. В сторону. Хм. Куда я еще толком не решил? Наверное, к югу. Или к северу. К югу все подряд ездят, а север — выбор мастеров. Интересно, на севере есть лагеря отдыха? На юге-то есть. Алька притащила кусок смолы и сказала, что ее можно жевать. Сейчас, весной, она особенно полезна. 20 минут жуешь, и никакого пародонтоза. Алька откусила и стала жевать. Я тоже откусил. Смола как смола, ничего себе, жуется. Алька даже пузырь попробовала выдуть, а потом стала рассказывать, что личинок короедов надо жарить обязательно со смолой, так вкусней. Про поход к Симбирцевым мы почти забыли. Да и что там интересного, собственно? Пироги с брусникой. А тут весна. Березовый сок. Алька умудрилась найти подсочку и притащила полбутыли мутной кисловатой жидкости. От других пассажиров мы отставали все больше и больше, и в конце концов остались на дороге совсем одни. «Надо было у местных спросить», — резонно заметила Алька. «Как до Тенистого ближе?» «Можно догнать», — предложил я. «Вряд ли они далеко оторвались». «А давай побежим», — предложила Алька. «У тебя же нога болит», — напомнил я. «Да не болит уже». Алька попрыгала, прыг-прыг, и сразу побежала. Ну, я за ней. Пробежали, впрочем, совсем недолго, за поворотом уже и нагнали. У края дороги стояли тетка с ведром и саженцами и мальчишка с банкой. Тетка ругала мальчишку, а он мотал головой. Мы приблизились. Я понял, что тетка велит мальчишке выкинуть карасей и тащить саженцы. Она ведь не лошадь, а мальчишка упорствовал. Жаль ему было карасей. «Давай я понесу», — предложила Алька. «Банку». Алька такая. Легко знакомиться с людьми. 10 минут поговорит, и все, лучшие друзья. Хм, театральная студия. «Давай банку», — сказала Алька. «Я понесу». Мальчишка поглядел на тетку, так кивнула. Мы двинулись дальше. Теперь мальчишка тащил саженцы, Алька — карасей, а тетка — ведро. Я попробовал вызваться тетке на помощь, однако ведро она выпускать не собиралась. Видимо, у нее там была бесценная рассада. Впрочем, Алька не смогла нести банку долго, сдулась через 100 метров, и дальше ее тащил уже я. Однако скоро я заметил, что караси скисают, кислород у них заканчивался, и они явно собирались всплывать пузом вверх. Я указал на это обстоятельство, мальчишка сказал, что тут уже недалеко, он их в пруд собирается выпустить для зарыбления. «Без воздуха скоро сдохнут», — перебила Алька. «Минут через...» Она прикинула на глазок объем банки, скорость потребления кислорода и добавила. 6. Надо туда подышать». Тетка вздохнула. Обреченно так. Точно это ей в банку с карасями подышать предложили. «Мы пешком или ползком?» — спросила она. «Нам еще обратно возвращаться, а ты со своими ротанами». «Это караси», — поправил мальчишка. «Пап сказал, что они приживутся». «Ладно», — махнула рукой тетка. «Только...» Она стала озираться. С напряжением. Я заметил это напряжение, но значения не придал, потому что весна, солнышко, ветер дует, и вообще настроение слишком хорошее. Даже и не подумал. Дурак. А надо было думать. Думать всегда надо. «Надо трубку найти», — Алька шагнула в сторону, в прошлогодние сухие кусты. «Можно макаронину? Нет макаронины?» «Нет», — ответила тетка. «Жаль. Тогда и сейчас». Она пошуршала зарослями и почти сразу вернулась с толстой высохшей травиной. Сунула ее в банку и дунула. Пошли пузыри. «Там же это... углекислый газ!» Мальчишка растерянно подышал. «Это не так», — поправила Алька. «В выдохе вполне достаточно кислорода. Недаром же искусственное дыхание делают». Алька смотрит Discovery и кругозор, Еще выживание, знание сила, дневники Леонардо, плюс еще десяток познавательных программ, причем некоторые на английском языке. Чему только в этих передачах не учат. Вот, карасей спасать. Или как караеда в пихтовом масле жарить, очень питательно. «Это называется аэрация», — сообщила Алька. «Ты шагай равномерно, а я буду через каждые 10 шагов дуть. Как?» «Гениально», — сказал я. Так мы дальше и шли. Я тащил банку, а Алька периодически дула в трубку. А мальчишка ей рассказывал про ихтиологию. Он оказался в этой области весьма сведущ, знал всех рыб, обитающих в средней полосе, их привычки и повадки, и давление, при котором каждая рыба выходит на поиски пищи. Алька слушала. Новая информация, как же. Алька обожает узнавать новое. К тому же рассказывал мальчишка хорошо, со знанием дела, с авторитетом, с примерами из классиков. Даже я заслушался. Так и дошли до пруда. Караси не перемерли и выглядели вполне бодро, чего нельзя было сказать об Альке. Она несколько подустала от дутья, раскраснелась и громко дышала. Мальчишка сказал, что он зимой тут замерял глубину и температуру и пришел к выводу, что здесь выживут не только караси, но еще и карпы. Вот он карасей решил выпустить, а на карпов он будет копить все лето, чтобы потом, уже осенью, купить пару штук в супермаркете, он уже целый план успел разработать. Большой пруд на развилке дорог. Левая уходила к недалекой деревеньке, правая — в лес. Мальчишка и Алька спустились к воде и стали выпускать карасей. Мальчишка доставал их из банки, передавал Альке, а та уже погружала их в пруд. Я стоял на перекрестке, размышляя, куда нам дальше. В деревню или в лес? Тетка с ведром медленно шагала в сторону деревни, оглядываясь и бормоча что-то неприветливое. Наверное, в лес. Альк с ихтиологом выпустили последнего карася и поднялись от воды. «Так значит, бессмертие?» — спросила Алька. «Ага», — кивнул мальчишка. «Самый быстрый путь, я в этом уверен. Надо только понять механизм. Я вот планирую поставить третий аквариум и в него как раз щурят посадить». «Мишка!» — мальчишка вздрогнул. «Мишка!» — крикнула тетка еще громче. «А ну сюда быстро! Бегом!» «Сейчас!» — крикнул он. «Иду уже! А вы куда идете-то?» Алька быстро сверилась с телефоном. «Туда вроде», — она указала пальцем на правую дорогу. «Мы к знакомым». «Не ходите туда лучше», — сказал Мишка. «Почему?» «Да там всякие...» «Мишка, я вот отцу расскажу!» Мишка сорвался, зажал подмышкой саженцы и побежал к тетке. Алька понюхала руки, вытерла их салфеткой, сверилась с навигатором. «Нам туда», — указала пальцем она. «В сторону леса». Дорога в эту сторону была гораздо менее протоптана и почти не проезжена. Во всяком случае, свежих колей я не увидел. Только мусор по сторонам. И старый, и свежий совсем. Видимо, местное население использовало эту дорогу в качестве свалки. Меня это не шибко вдохновляло. А Альку наоборот, поскольку она с детства хотела побывать на настоящей свалке, многократно и талантливо описанной в детской классической литературе. А где в городе встретишь настоящую свалку? В лучшем случае дворовая помойка, да и то в последнее время редкость. Впрочем, скоро Альку постигло разочарование. Свалка так и не разрослась до литературных размеров. Так, легкие барханы вдоль дороги. Кроме того, мы уперлись в забор. В железные ворота, ржавые и высокие, опоясанные цепью, скрепленной замком. «Садовое товарищество», — прочитала Алька надпись поверх ворот. «Там сады?» «Дачи скорее». «Перелезем?» — с надеждой спросила Алька. «Или подлезем?» Ни перья, ни пот мне не понравилось, потому что поверх ворот клубилась армейская колючая проволока, а к низу ворот были приварены старые вилы, несколько штук, и тоже ржавые, и через них тоже пролезть возможным не представлялось, так что мы двинулись в обход, направо. Было тепло, мы шагали вдоль давно сгнившего забора, искали проход. Алька изучала маршрут в телефоне, а я смотрел, как бы перебраться через ржавую колючку, которой алчные дачники щедро опутали все вокруг, даже зачем-то некоторые деревья. «Зачем столько проволоки?» — спросила Алька. От медведей, что ли?» «Не знаю. Вряд ли. Скорее, чтобы на морковку никто не посягал». «Какой-то бесконечный садовый поселок». «Это точно. Мы брели мимо забора, а забор все не кончался и не кончался, мусору меньше не становилось. Видимо, дачники не утруждали себя утилизацией отходов и поступали просто. Перекидывали их через забор и все дела. Я все время боялся наступить на ржавый гвоздь. Был у меня такой невеселый опыт». Альк молчала. «Наверное, тоже на гвоздь наступить опасалась. Или змею. Этой весной змей много. По телевизору сколько раз показывали». «Гош», — позвала Алька испуганным голосом. «Гош». Я остановился, оглянулся. «Кто-то там...» Алька всматривалась в лес. «Там кто-то есть». Я сощурился. «Ну, лес как лес, замусоренный только. Везде мятые пластиковые бутылки, рванье, гнилые доски, и сквозь них прошлогодний бурьян, серый, сухой и колючий. Никого среди этого великолепия я не заметил. Да и кто тут может быть?» «Показалось», — успокоил я. «Да нет, вроде. Как будто кто-то за нами...» Из-за дерева выступил человек в камуфляжном комбинезоне. «Я же говорила...» Алька схватила меня за руку. «А, сумасшедший!» — успокоил я. «Бомж. На дачах зимовал, а теперь бродит. Он сам нас испугался. Вот смотри. Ап!» Я громко заорал и хлопнул в ладоши. «Пошел отсюда!» — крикнул я. Человек в комбинезоне развернулся, шагнул за дерево и исчез. «Ага, испугался. А зачем он тогда за нами шел?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Есть, может, хотел». Брякнул. И только потом понял, что как-то это звучит не очень оптимистически. «Ну, пойдем, тут недалеко уж». Я взял Альку за руку и быстрым шагом направился к дачам. Мрачный дачный поселок. Я в таких никогда не бывал. Совсем без зелени, ну, то есть не совсем, а так, мелкая травка вдоль заборов. Но и та с трудом пробивалась сквозь сожженную прошлогоднюю. Заборы, как полагается, косые, не завалившиеся, а именно косые, построенные из подручных средств, из рекламных баннеров, из разобранной мебели, из ржавого кровельного железа, из всего. Даже из покрышек для трактора «Беларусь». Вряд ли здесь поблизости симбирцевы жили. Потому что помойка, а симбирцевы любят чистоту. У них прапрапрадед из Германии служил под предводительством гросс-адмирала или, как его там, Миниха. Так что орденг у них в крови. Потому что железная дорога близко, а симбирцевы любят тишину. У них на даче даже телевизора не водится. У них пруд, пианино и фото Столыпина на стене с дарственной подписью, между прочим. Потому что и дома-то подходящего здесь не видно. Вряд ли симбирцевы стали бы ютиться в двухэтажных, плохо крашенных курятниках с самодельными антеннами из вил на крышах. Короче, симбирцевыми тут не пахло. «Здорово тут», — сказала Алька, но как-то не уверена уже. «Можно в прятки играть». «Это точно. Прятаться здесь было где. Сараи, кучи веток, заросли. Ха, раздолье. Но мне это раздолье совсем не нравилось, потому что теперь мне казалось, что за нами наблюдают, что кто-то смотрит на нас сквозь щели в заборах, крадется, прячется за банями, дышит, нюхает воздух, пытаясь уловить наши запахи, чуждые для этого места. Мы шагали по дачной улице, пустынной, заросший. Машины тут не ездили лет несколько, все заросло травой. Люди, впрочем, здесь, кажется, хаживали. Некоторые следы их присутствия я обнаружил. Окурки, бумажки, причем явно этой весны, свеженькие. И ощущение. Ну, что за нами следят? Ощущение от меня не покидало. Я то и дело старался аккуратно оглядеться. Делал вид, что завязываю шнурки, или поднимаю камень, или спотыкался немного, и все время оглядывался по сторонам, стараясь уловить движение. Ничего. Весна была на пике, но уже успела выцвести и потускнеть, А осенью тут, наверное, вообще вешалка. Электричества нет. А электричества на самом деле нет. Провода обрезаны, изоляторы на столбах разбиты. Не, местечко нежилое. «А как тут зимой живут?» — спросила Алька. «Зимой тут не живут», — ответил я. «Летом, похоже, тоже. Заброшенный поселок». «Табличка», — указала пальцем Алька. «Видишь?» «Я не видел. Зрение у Альки лучше. Две строчки под единичкой. В космический отряд можно записываться». «Как она эту табличку углядела вообще?» На куске фанеры, прибитом к столбу, написано маркером «Горюнова, восьмая линия». «Горюнова», — прочитала Алька. «А почему Горюнова-то? Навигатор же показывает, что тут тенистый». Она протянула мне телефон. «Ага, если верить электронному экранчику, то действительно тенистый». «Карт старый, видимо», — предположил я. «Или... ну, или еще что-то». «Наверное, модуль барахлит», — сказала Алька. «Я читала, что не очень хорошего качества попадаются». «Ну и что делать будем? В этом Горюнове, кажется, никого нет. Как вымерли». «Деревня проклятых», — страшно прошептал я. «Тут все вомперы». «Вомперы в дачных поселках не живут. Они в особняках. Тут в упыри, наверное». «В упыри в погребах». «В подполах. Пойдем, а?» «Пошли». А Горюнова на самом деле выглядела мертвечески. Красок нет, дачные домики серые, некрашенные, а крыши черные, рубероидные или серые шиферные. Пугало, собранные из плащей, ржавых ведер, метел и всякой подручной дребедени, какие-то необычные и, кажется, построены одной рукой. Каким-то пугольным мастером, или, точнее сказать, пугольным скульптором. Сделано было художественно, я бы сказал, даже искусно. Каждое пугало походило только на себя, в каждом просто пела индивидуальность. Лица еще у них были. Точно из ничего сделаны. Вот вроде кусок ржавой жести торчит, а видно, что морда. Или ведро помятое, а помято так ловко, что в складках видно, что старуха ухмыляется. Одним словом, галерея современного искусства. Вот уж не ожидал. Стал думать об этом. Странное все-таки это увлечение — строить пугало. Хотя каких только увлечений не бывает. Вот тот же Симбирцев со своим... Вдруг я услышал, что Алька рассказывает про кукол. Видимо, она тоже увидела пугало, и это натолкнуло ее на мысли про кукол. Она недавно ходила на благотворительную кукольную распродажу, набралась там кукольной премудрости и теперь излагала ее мне. Про Египет, про древний Китай и про тайских кукол-убийц, и про японских кукол, которые до сих пор делают в Хиросиме. Она боялась. Очень. Нет, она рассказывала про кукол спокойно, рассудительно, однако я слышал страх. Да я и сам. «Может, домой позвоним?» — спросила Алька. «Зачем? Чтобы мать вертолетов с полицией сюда понагнала. В цирке на прошлой неделе были». «Ну да», — согласилась Алька. «Это точно. Лучше не звонить». Это было второй ошибкой. Надо было звонить. Надо. Но я не позвонил. Вместо этого я сфотографировал на телефон несколько пугал. Дурак. «Гош, а что такое ДМБ?» — спросила Алька шепотом. «Вообще-то Алька у нас такой маленький энциклопедист, хотя частенько любит сыграть в дурочку. А на самом деле она знает кучу всего. Ну, например, что такое сонар, или что такое палеолит, ну или, допустим, инфильтрация». Это, впрочем, не только от природной любознательности, это еще и от театрального кружка. Им там с какими-то прикладными театральными целями советуют расширять кругозор. Вот Алька и расширяет. И преуспела в этом. Вот ведь что такое AC/DC, она не спросила, поскольку еще в детстве прочитала про AC/DC на ноутбучной зарядке, а потом сверилась в сети и выяснила, что это всего-навсего переменный ток, постоянный ток. С ДМБ она в жизни пока не встречалась, поэтому тут затруднение. А кругозор расширить надо. «ДМБ?» — переспросил я. «Это... демобилизован, кажется. Пойдем лучше». Мне захотелось поскорее выбраться из этого грюнова. Я зашагал быстрее, так что Алька за мной еле поспевала. Идти становилось все сложнее и сложнее. Сухая трава делалась все выше и гуще, так что мы в чем-то уже не шли, а продавливались. Я первым, Алька за мной. Надо было повернуть. Это давно было ясно, но во мне проснулось тупое упрямство, и я пер и пер вперед. Я вообще поворачивать не люблю, у нас это тоже семейное. Алька тоже такая. С Алькой у нас, кстати, полное взаимопонимание. В кино иногда даже вместе ходим. «Гош!» Алька схватила меня за мизинец на левой руке и чуть его не вывернула, хрустнула. «Ты чё?» — остановился я. «Назад оглянись». Я оглянулся. Пугало. Оно стояло прямо посреди улицы, метрах в 50 от нас. «Мама!» — прошептала Алька. Не сразу понял, что это не пугало, а человек. Слишком уж неестественно он стоял. Как... точно аршин проглотил, так, кажется, в книжках писали. Проглотил он этот аршин и теперь стал жить с ним. Ну или не жить. Жить. Пугало шевельнулось и сделало шаг в нашу сторону. «Мама!» — прошептала Алька громче. И уронила телефон. Прямо в траву. Телефон пропал, растворился среди серых грязных стеблей. Нет бы купить обычный себе девчачий телефон, розовенький или там серебряный, с кристалликами или с бисером, или с напылением каким, ну, чтоб блестело. Так нет, ей этого гламура не надобно, ей всерьез и функционал подавай, водонепроницаемый в камуфляжном исполнении. Вот оно, камуфляжное исполнение, бульк в траву и найти не можем. А телефон нужен. Я достал свой. У меня старый, синий такой, в виде телефонной трубки. Отец мне подарил почти 8 лет назад, и ничего, как новенький. Стильный. Как достаю, так все на меня смотрят, завидуют. Продать уже 3 раза предлагали, причем за хорошо. Можно новенький смарт купить. А я не продаю. Во-первых, мне самому нравится, а во-вторых, я точно знаю, что он будет только дорожать. Правильный телефон, если упадет, найти будет просто. Один недостаток. Экран слишком маленький и темный, не подсвечивается изнутри. И трудно на нем что-то разобрать. Вот сейчас я совсем ничего не мог разобрать. Есть связь, нет связи. Вертел и так, и сяк, и ничего. «Побежали!» — прошептала Алька. «Побежали!» Видимо, это было третьей ошибкой. Надо идти навстречу, потом я понял. Это была простая, незамысловатая схема, по которой работают все хищники. Один загоняет, другие дожидаются в засаде. Я его и не заметил даже. Слева, на краю зрения, мелькнуло, и я упал. Не понял как. Просто колени подогнулись, и я ухнул лицом в землю. Меня ударили трубой куда-то в область загривка. Сильно так ударили, и, видимо, умело, так что я не успел почувствовать боль. Просто падение и темнота. Открыл глаза. Кричала Алька. Громко. Визжала еще. Только не так, как обычно она визжит, а по-настоящему. С ужасом. Я перевернулся на бок и сел. Попробовал повернуть голову, чтобы увидеть Альку, но шея совсем крутилась. Увидел. Я увидел и начал подниматься, потому что это было... они. Один держал за руку Альку, а она пыталась вырваться, дергаясь чуть ли не с разбега. Кричала. Остальные стояли, смотрели на нее. И я вдруг понял, что им совсем не нужны деньги. Телефоны, шмотки. Это было другое совсем. Это было уже за жизнь. Если я сейчас не поднимусь, мы не будем жить. Мы умрем. Нас убьют. Потом оттащат к лесу, бросят в канаву и засыплют мусором, и нас уже не найдут. Потому что сломался автобус. Потому что тетка крикнула на Мишку, и он не успел сказать, что сюда нельзя ходить. Стечение обстоятельств. Невезение. смерть. Они стояли и смотрели. Обычные такие бомжи, я иногда таких видел на вокзале или на улице. Они всегда мне казались какими-то пришельцами, чужаками, выброшенными на землю с Альфа Центавра. Я попробовал подняться. Ближний ко мне повернулся, я успел заметить в его руках обрезок ржавой трубы. Потом эта труба угодила мне в плечо и в подбородок, и я упал снова. Тут же сверху навалилось что-то теплое и вонючее, тяжелое. Я попробовал дернуться и не смог сдвинуться, рванулся и никак, точно меня вдавили в трясину. Заорал и почти сразу начал задыхаться. От того, что мне давили локтем на горло, а больше, наверное, от вони. Она была нечеловеческая, медвежья. Я слышал такую в зоопарке, наверное, самый отвратительный запах, в 5 раз хуже дохлой кошки. Он оказался неожиданно сильным. Я никак не мог его скинуть с себя, как ни старался, видимо, у него была борцовская практика. Плюс подлый прием грязной уличной драки, коленом он умудрялся давить мне в пах. Больно. Так не было больно никогда в жизни, даже когда мне вырезали без наркоза вросший фурункул. А тогда я плакал. Я и сейчас плакал, только не от боли, а от бессилия, от ярости. Слышал, как кричала Алька. Нет, нет, нет, не надо, не надо. Он давил на горло, с удовольствием, с желанием убить, иначе так не давят. Хуже всего была безнадега. Я понимал, что это все, что я не поднимусь, что бордовое марево уже начало растекаться перед глазами, и я чувствовал, как уходит желание жить. Я успокаивался. И в этом спокойствии, в затухающем пульсе, я смог разглядеть его лицо. Загорелое, в крупных черных точках, с желтыми глазами и грязными железными зубами, со слюной, которая стекала у него по подбородку и капала прямо мне на лоб. Все. Алька, твари, все. Локоть убрался с моего горла. В мозгу у меня прояснилось, я увидел, как в глазах бомжа вспыхнула боль. Зрачки разбежались в стороны, почернели, бомж отвалился в сторону и пополз. Странно так, ногами вперед, на брюхе, в траву, цепляясь пальцами за землю. Точно его кто-то тащил рывками, как бы заглатывая. Как в фильме ужасов. Но он мне был совсем не интересен. Я снова смог осмотреться, я дотянулся до трубы и стиснул ее. Теперь у меня в руках было оружие, и я знал, что я его использую. Бомж прижимал Альку к земле, левой рукой держал ее запястье, правой пытался сорвать куртку, а двое также безразлично смотрели. Не помогали, точно зная, что и один с ней справится. Молча. Только сейчас я понял, что они молчали. Вообще ни звука не издавали, из звуков были только крики Альки, но они их, кажется, не напрягали. Глушь, кричи, не кричи, ничего не выкричишь. Я захрипел и пополз на помощь. Бомжи отступили, а тот, что давил Альку, повернулся в мою сторону и распрямился, отпустив Алькины руки. Что-то серое пролетело мимо меня. Пес. Собака. Вцепилась в руку бомжа, увела его в сторону, уронила, стащила с Альки. Алька поползла к забору. Бомж попытался подняться, однако собака не позволила этого сделать. Едва он чуть приподнялся, собака уложила его обратно. Укус в лодыжку, укус в другую, в колено, все. Следующий. Быстро, почти незаметно для глаза смыкались челюсти, клыки рвали одежду, кожу и мясо, и бомж послушно сжимался в комок, пряча голову, руки и ноги, подставляя спину. Тогда собака отставала и возвращалась к другому, к тому, кто осмеливался пошевелиться, и снова челюсти, и зубы, и все это молча. Остальные исчезли, только что были и все, пустота. Алька выла. Сидела и выла, вытирая о землю руки. Я поднялся на ноги. Качало. Перед глазами рассыпались искрами радужные пузыри. Собака замерла, как выключилась. Стояла, чуть подрагивая передней правой лапой. Дышала ровно и сосредоточенно, и было видно, что шутить с ней не стоит. Породистая. Я не очень хорошо понимал в собаках, мог отличить овчарку от дога, ну и спаниель еще. Это была из других. Не охотничья, не служебная, бойцовская. Массивная голова с косыми монгольскими скулами, небольшие круглые глаза ярко-синего цвета, оборванные уши, шея. Шея была выдающаяся, толщиной, как мне показалось, со всю остальную собаку, если не толще. Грудь широкая, лапы мощные, зубы. Собака-убийца. Крупная, выше колена. Худая. Не сама по себе худая, а отощавшая скорее. Ребра проглядывали. И вообще запущенная, грязная, в репьях. Она стояла рядом со мной, дышала быстро, громко, но язык не вываливался. Смотрела рассеянным взглядом, не на нас, а как бы мимо, скользя, устала, как смотрят все большие псы на малознакомых людей. Потом села и зевнула. «Лучшая собака в мире».